Она дала мне действительно мощное оружие, но взамен каждый убитый мной враг будет становиться ее пищей. Именно ее и ничьей больше, что, конечно, не совсем меня радовало, ведь мне и самому надо было кушать души. Хотя в данном случае такое смертоносное физическое оружие было куда сподручнее клинка воли, который требовал для своего физического воплощения огромное количество энергии. Вот он, раздался крик, и на очередном повороте предо мной оказались более 100 друкхарских ведьм. В одно мгновение неподвластное простому разумению пространство паутины начало меняться. Стены лабиринта стали невероятно высокими, их нельзя было перелететь, а проход шириной в 6 метров стал проходом в 60. Среди ведьм же я отчетливо различал души и суккуб, которые прямо сияли. Меч же в моей руке разгорячился и начал источать невероятно сильное тепло. «Хочу, хочу, хочу!» – простонал змеиный голос, заставляя мое сердце биться еще чаще и тем самым ускоряя кровоток в 3 раза. А среди толпы вдруг вышла сама Лилит Гесперакс, которая хвостом увязалась за Эвриной, до сих пор была в бешенстве из-за того, что ее дуэль с Люцием не снискала ни славы, ни похвал, ни уж тем более не стала частью истории Каммары. Ведь Каммара запомнила лишь появление Робаута Жиллимана и спасением им своего брата, а после возвышения Аздрубаля Векта, что вновь переиграл своих врагов и плюнул в лицо самой Слааниш. «Тебе лучше даже не пытаться пройти здесь, демон», — произнесла Лилит с копьем в правой руке и кинжалом в левой. Оба оружия были величайшим произведением искусства и были пропитаны магией. От копья смердело друкхарской магией, от которой клинок готов был верещать. Вероятно, это было продолжение оружия, созданного для войны именно со Слааниш. Кинжал же ее обладал привкусом бога смерти, видимо, подарочек от Эврин за верное служение. «Я убью вас всех этим мечом», — произнес я, показывая клинок Слааниш и вызвав тем самым невероятное презрение во взглядах друкхари. «Но этим, хрустальным, я отрублю твои ноги и руки, после чего сделаю твою душу своей игрушкой». Лилит Гесперакс, зверюшка у трона многоликого бога. Звучит превосходно. «Бога, мне казалось, ты чуть более умный, чем другие последователи хаоса», — покачав головой, произнесла Лилит. «Никто из вас никогда не станет богом, вы все будете лишь марионетками в руках тех, кого не просто так называют узурпаторами». И в одно мгновение начался бой, загремели выстрелы фузионных пистолетов и засверкали клинки. Их была сотня, среди которой было несколько суккуб, так и самая темная муза Лилит. Но прежде чем с помощью фазовых прыжков хотя бы одна из ведьм успела добраться до меня, паутина треснула еще раз. Слааниш усиливала свой напор и все сильнее давила на брешь, открытую слишком жадной Эврин. «Ха-ха-ха!» – засмеялся я, исчезнув в тенях перемен, после чего воплотился прямиком за спиной одной из ведьм, спину которой тут же был вонзен клинок Слааниш. «Больше!» – томно вздохнула змея в клинке, сожрав душу сразу после того, как лезвие пронзило сердце. И не вырывая оружие, я тут же начал наносить размашистый круговой удар, ведь острота лезвия была настолько высока, что рвала кости и мясо с невиданной легкостью, как и брони ведьмы в большинстве своем не носили. В скорости же я им не уступал, благодаря не только чарам Слааниш, но и механическому телу, а также сенсорам, что выводили восприятие на совершенно иной уровень. Затем же в ход пошла еще и магия, демонические потоки огня волнами потекли по лабиринту, не давая ведьмам окружить меня, а где-то в разломе уже раздался клекот птички, которая летела быстрее ветра и несла с собой помощь через весь варп, что прогнулся под волей Слааниш, которой я посвящал души убитых ведьм. «Следя за мной, ты упускаешь еще больше, чем ты представляешь», — воскликнул я, глядя прямо в глаза следующей ведьмы. В последний момент она почувствовала дуновение ветра, после чего рядом с ней воплотился Юртин и копьем пробил ее бок. В это же время, вооружившись 2 мечами, я издал своим механическим телом гул. Жуткими щупальцами из-под подла мантии начали выбираться механодендриты. Каждый из них держал какое-то оружие. И хоть каждый имплант управлялся мной, но во многом благодаря все той же Каммаре я стал крайне многозадачным. И под гул гравитационной установки полетели плазменные потоки из мельт, вынуждая ведьм уклоняться и кувыркаться. Я не успевал прицелиться, ведь они были крайне быстры, но каждый выстрел заставлял их проводить маневр уклонения, в конце которого я уже и подлавливал ударами мечей своих врагов. Не так быстро раздался щелчок кнута, настолько точный и выверенный, что я даже не ожидал подобного, как и того, что удар будет направлен прямо в мельтопистолет, который тут же взорвался и отбросил меня в сторону. «Диалрия, давно не виделись», — воскликнул я, Узнав старую знакомую, которая, кажется, вернулась к старой работе, и в этот момент, когда ствол фузианного пистолета должен был пробить мое лицо, она вздрогнула от неожиданности. Мои мысли пронзили ее сознание, введя глупышку в ступор. Она вспомнила все и сразу, из-за чего промедлила и подставил своих сестер. Ведь клекот птички уже звучал прямо над нашими головами, и с собой она привела не только потоки варпа, но и другие отголоски. На всей скорости, состоящей из хрусталя, Алор снес плечом одну из ведьм, размозжив ей череп, после чего широким ударом двуручного цепного топора снес еще трех ведьм. Мордрит также в сильно измененном теле явился сюда, напоминая собой вполне себе полноценного и самодостаточного демона. «А мы как раз вовремя, не так ли?» – произнес Мордрит, после чего вслед за пламенем Тарквимады уже помчались орды демонов, стремящихся заслужить именно мое расположение. Всех, кроме Лилит, убить, ее взять в плен. Отдал приказ я, после чего мрак изменчивого страха лег на умы ведьм. Усиленный психической силой приказ не только заставил их задуматься над тем, что такая дерзость, как взятие темной музы в плен, вероятно, основана на огромной силе, но еще и просто сковал души. И будучи крайне ментально деградировавшими, Друкхари оказались весьма уязвимы к магии, хотя и в ступор, конечно, они не встали. Просто промедлили и сражались теперь с некоторой долей страха, которая могла в любой момент стать ключевой мелочью, что станет причиной их смерти. Я же схлестнулся в схватке с Диалрией, поднявшись и сблизившись с ней. Вихрем град ударов обрушился на нее, она только и могла, что отступать, пока каждый удар все сильнее выбивал ее из равновесия. Вооруженный сразу двумя клинками, что являлись дарами темных богов, я вдобавок продолжал управлять магией и прикрывался отголосками, пока механодендритские щупальца стреляли во все стороны. Ее же сестры начали отступать, как и сама Лилит, хоть и забирала одного врага за другим, но все же понимала, что надо отходить на более выгодные позиции. Нас было слишком много, как и треть ведьм уже пала, став пищей принца наслаждений. А затем хрустальный меч пронзил ее живот, после чего, отпустив рукоять проклятого клинка Слоаниш, я покрыл хрусталем пальцы правой руки, сделав их когтями, и пронзил грудную клетку Диалри, вырвав ее сердце. Обильно потекла кровь, а сердце еще сокращалось в моих когтях, продолжало биться, а сама Диалрия в ужасе смотрела на него и как оно покрывается хрустальной оболочкой. «Теперь твоя душа принадлежит мне, и ты будешь называть меня господином». «Как иронично, не правда ли?» — с улыбкой произнес я, передавая покрытое хрусталем сердце щупальцам, что скрылись за мантией. «Так, надо, наверное, еще парочку эльдарских душ себе оставить». «Стоп, а где?» — дали деру, пожал плечами Мордрит, встав рядом со мной и глядя на лежащий рядом с моими ногами клинок. «Классный меч, подарок от Слоаниш, как я понимаю». «Да, а ты, смотрю, времени зря не терял. Тело куда крепче выглядит, чем те, что были раньше. Попросил птичку слегка помочь. Теперь в варпе чувствую себя довольно спокойно, но в физическом мире там все так тяжело. Поэтому эта оболочка основная, а в запасе у меня еще несколько тел для отдыха». А Алор? Алор заставил чернокнижников пахать над купленной силовой броней, чтобы сделать голема. Ему кажется, куда лучше быть как те бедолаги из Тысячи Сынов, чем просто взять нормальное тело. «Да, Алор, тело – инструмент. Инструмент нужен мне для достижения целей, а не для развлечений. Големы подходят лучше», – изрек Алор. «Ага, а еще тебе жалко педофилов, коррупционеров, а также прочую шваль, которая могла бы стать твоим телом. Принципы являются тем немногим, что у меня еще осталось. Если не будет великой нужды в том, чтобы я забрал чужое тело, я не стану этого делать. Тем более они все простые смертные, а ты же Астартес, не в этом дело. Да-да, представляю, каково это — жить в теле сына полубога, а затем бац, и ты снова в теле человека. Так, арты на замок, спор этих двоих, как обычно, пришлось останавливать мне. Нам надо перебить как можно больше остроухих, освободить Люция Вечного и попутно принести какой-нибудь шикарный подарок Слоаниш, дабы та не сердилась за мои многоходовочки. «Слоаниш?» — подозрительно спросил Алор, а затем осудительно посмотрел на меч, что я поднял. «Еще одна петля на наших шеях, или возможность ослабить первую петлю. Лучше две петли, в которых ты можешь нормально дышать, чем одна, от которой ты точно сдохнешь», — заметил Мордрит, хотя тоже особо радости не испытывал. Просто старался мыслить рационально. «Командуй, Видар, нас тут много, и мы пойдем за тобой хоть к центру этого лабиринта, хоть по бабам». «Это я и хотел услышать», — ответил я, после чего вновь взглянул на лабиринт через туман, создаваемый плащом. Но спешить тоже не будем. Пусть слоранишиты прольют побольше крови, а мы свою побережем. Слова настоящего дзинчита, усмехнулся Мордрит, после чего поднял голову к небу, где разлом становился все шире и шире. Кажется, в этот раз Иврин снова превзойдет саму себя. Хотя, конечно, переплюнуть уничтожение Биэльтана ей будет сложно. Глава 272. Бесчетное число душ окружало Иврин в миг пика ее силы. Они все стояли позади нее, наблюдали и шептали советы. Каждый, кого она обратила и лишила жизни, подарив поцелуй бога смерти, теперь навеки был свободен от проклятия Слоаниш, но стоило ли оно того, каждый решал для себя сам, но жизнь подобное назвать было даже сложнее, чем участь моих отголосков. Тем не менее останавливаться Иврин не собиралась и продолжала смыкать всю свою силу вокруг лишившейся одного куска собственной души Люция. Он не мог сопротивляться, в его теле все еще торчали сразу три проклятых клинка, которые являются ключом к возрождению эльдарской расы. Сам Иннет смотрел на него через глаза Инкарны, парящий над центром лабиринта и посылающий вихри нестабильной энергии, которые сразу же забирали чужие жизни. Аватар мертвого бога был так похож на Слоаниш, это бросалось в глаза всем. Настолько же прекрасный, насколько и ужасный, а еще он был одновременно и женщиной, и мужчиной. За одно такое сравнение были убиты тысячи эльдар, убиты лично Иннери, которые не могли стерпеть подобных оскорблений. Однако факт оставался фактом, по какой-то странной и возможно вовсе не случайной причине Инкарна была слишком сильно похожа на Слоаниш. «Ты справишься», — раздался шепот Визарха, что стоял во главе всех призраков, окутывающих разум Иврин. Лишенный своего тела, он теперь навеки стал лишь тенью самого себя, тень, заключенной в камне душ. Слишком рано он ушел, слишком большая ошибка была допущена. Не стоило доверять смеющемуся богу, возможно он и вовсе не желает возрождения эльдарской расы и не жаждет мести темным богам. А может нет, предположения только мешали Иврин, надо было отринуть всякие лишние мысли и сконцентрироваться на том, что позволит оправдать жертву Визарха. Иврин, они все ближе. Через разлом подоспел сам Фулргим, в центр лабиринта вернулась Лилит Гесперакс, вся покрытая кровью. От ее отряда осталось едва ли треть бойцов. В жесточайшем сражении Лилит уничтожила двух лордов Варбанд Космодесанта Хаоса, перерезала сотни демонов и задержала врага настолько, насколько могла. Но даже ее возможности не были безграничны. Напряжение росло, Люций начал сопротивляться, Слоаниш вцепилась в него невероятно сильно. Кроме того, солитеры, что охраняли центр лабиринта, более не казались Иврин союзниками. Она боялась, что они сбегут в самый неудобный момент. А если сюда доберется еще и демонический примарх, то даже Инкарна вряд ли сможет одолеть его. Может быть, если в жертву ей бы принесли пару десятков тысяч эльдарских душ, нет, это все равно невозможно. От меня не убежишь, Лилит. Я принесу тебя в жертву, Слоаниш. Тем временем мой голос заполнил лабиринт. Одного за другим разлом изрыгал подготовленных хрустальных големов, полчища демонов бежали в атаку, а вслед за ними шел я, ступая по вражьим трупам. Вокруг трещало адское пламя, обрушивались стены лабиринта и все больше ветер перемен сгущал тучи над судьбой эльдарского вида. Тот путь, что видели Иннери, готовился развеяться песком по ветру. И вот, сделав очередной шаг, я неожиданно оказался уже в центре лабиринта, пройдя через пространственный разлом. Вся структура паутины вокруг разрушалась, из-за чего каждый остроухий, который не думал о том, как бы сбежать прямо сейчас, оказывался в крайне невыгодном положении. В скором времени варпа станет настолько много, что все это место будет объято демонами. Я же поднял взор к Инкарне. Она была скована сдерживанием варпа. В данный момент можно было наблюдать неистовое противостояние мертвого бога и принца наслаждений. Схватка была неравной, абсолютно нечестной, и аватар Иннеада спасала лишь то, что он давал бой на своей территории. Затем я опустил взгляд уже к Иврин, которая окутывала магией Люция. Его душа уже была фактически расколота, надо было лишь переместить эти отголоски внутрь сосудов. Однако из-за влияния варпа потоки энергии то и дело норовили разлететься. Хотя, вглядываясь в образ души Иврин, я, кажется, стал понимать настоящую причину ее промедления. Нет, ей удавалось сотворять заклинание в физическом мире, под взором самой Слоаниш. А что случилось теперь? Ёкнуло что-то в мертвом сердце, оскалившись, спросил я, после чего посмотрел на пустой доспех Визарха, валяющегося под ногами Иврин. Видно, не из стремления к великой цели он так рьяно стремился стать твоим чемпионом и заслужить именно твое расположение. Сделаешь еще шаг и увидишь начало поднятия занавеса, раздался голос Арлекина, который встал между мной и Иврин. И я невольно остановил свой шаг. Предупреждение это было вовсе не бахвальством и не пустой угрозой. Арлекины были в процессе разыгрывания величайшей из своих пьес. А тот факт, что даже Цигарах в этот момент перестал смеяться, намекал на то, как он серьезно относился к апофеозу своего существования. В скором времени вся галактика узрит развязку затянувшегося конфликта и величайшее представление будет либо сыграно, либо все орликины умрут в попытке добиться успеха. Именно поднятие занавеса было чем-то вроде первого антракта. Это был перерыв, что отделял 10 тысяч лет кровопролитной войны от великого разлома. Теперь же во всем разгаре был новый акт. И прямо сейчас конкретно в этом месте, в это время на своих позициях находилось более 6 труп, каждая из которых смогла договориться с одним из солитеров, дабы показать во всей красе искусство игры. В тот же момент, когда я собрал всю волю и завершил шаг, весь этот участок паутины взбеленился и раздался неудержимый хохот Цигараха, которым стали выстрелы самых смертоносных шутников. Сюрикеновые ружья извергли из себя шипящую бурю, во все стороны полетели ошметки демонов, что были вокруг меня. Я же прикрылся воссозданной стеной из хрусталя, которая начала стесываться словно лед раскаленный клинок. «Судьба подводит тебя», — раздался насмешливый голос, после чего мои потоки огня вышли из-под контроля. Теневые провидцы всех 6 труп ловко накрывали куполами союзников, не давая мне даже возможности обнаружить цель, а их собственные чувства подобно кнутам хлестали мой рассудок, рвя потоки варпа и магии, нанося попутно психосоматические раны. Они играли здесь роль судьбы, которая не была подвластная даже Дзинчу, и в бой вслед за ними вступили трупы из маски веселья жнеца. Их трупы отличались огромным количеством шутов смерти, а сами они обожали резню, превращая бой в кровавую жатву. Одним за другим вырезались демоны, я с большим трудом пытался не сделать шага назад, но вот в сражение вступила уже и маска замороженных звезд. Воплощение всего высокомерия Эльдар, они неплохо сыгрались с маской веселья жнеца, ведь целью первых было устроить резню, а целью вторых – геноцид, что должен был восстановить баланс судьбы через уничтожение низших рас, хаоса, надменного империума и безрассудных тау. Как и других масок было не счесть, ведь их существовало великое множество и в каждой из масок могло существовать огромное количество труп, что были уже меньше, как правило от 6 до 10 орликинов. Но здесь ради этого боя Цигарах собрал очень многих и почему-то он очень сильно хотел, чтобы я сделал шаг назад. Я же уперся своими механодендридами, впился в пол лабиринта и без устали восстанавливал хрустальную стену, что разрушалось под шквалом огня, а в это же время огрызались в ответ мои осколки и союзники. В безумстве своем демоны заходили невероятно далеко, они напрочь были лишены страха смерти и в стремлении дорваться до чужих душ мчались потоком прямо на выстрелы, которых даже не успевали заметить. Казалось бы, здесь было так мало Ильдар, это даже не армия, и все же им удавалось сдерживать целую орду тварей. Как и солитеры были катастрофической проблемой, которая грозилась создать окружение вокруг меня. Надо было сделать шаг назад, отступить и перегруппироваться, однако было ли это настолько просто? Прямо сейчас на меня смотрело сразу 4 бога, а может и более того, как и всех их слуги также наблюдали за этим противостоянием. Отступить означало проявить слабость, признать поражение и заклеймить себя позорным клеймом. Видар, которого заставили бежать остроухие, Дзинч, чьи слуги не могут найти управу на давно канувших в небытие Эльдар, смыть это пятно будет гораздо сложнее. Ты уже сделал шаг, а значит либо идешь дальше, либо признаешь, что глупо просчитался. Правила были просты и понятны. Гордыня сгубила эльдарскую расу, погубит и твою, раздался голос главы трупы, после чего в смертельном танце разыгрываемая пьеса начала подходить к концу. Из разломов хлынули орликины с парными клинками, начиная разрезать один огромный поток на кучу частей поменьше. Вместе с этим солитеры попрыгали прямо в гущу сражения, окружив меня, но пока что стреляя во внешнюю сторону окружения. В своей смертоносности и своем великолепии они стали напоминать саму Слоаниш, которая, родившись, пожрала большую часть эльдарского пантеона. Мой же хрусталь стал невероятно хрупким и тонким, я едва успевал себя защищать, и это при том, что шквальный огонь ослаб из-за перегруппировки орликинов. Даже отголоски были отброшены или уничтожены, лишившись своих тел. Да уж, кажется, я вновь забыл свое место. Не стоило мне сюда лезть. Но ничего, позор смоется временем и другими достижениями, а с концами я точно не погибну, ведь заранее создал якорь для последующего перерождения. Опять ты влез туда, куда не стоит, раздался шепот Гзинча, который был везде и следил за всем, хоть порой о его присутствии невозможно было даже догадываться. И опять забыл главное правило этой игры, нельзя переиграть бога, пусть даже эльдерского. И с грохотом мои колени ударились о пол, словно бы чья-то невидимая рука заставила меня это сделать против воли. Но едва я принял эту позу, как тут же атаки прекратились, а орликины вокруг разорвали дистанцию. Даже сражающиеся против демонов слоранишдрукхарские ведьмы начали оборачиваться на этот участок, пытаясь понять, что именно произошло. А происходило то, что называлось уроком подчинения, смирения и унижения. Да вот только враги мои не особо рады были этому, ведь урок проводил сам повелитель перемен. Обожающий иронию не меньше Цигараха, он выждал момент, когда разыгрывание пьесы поднятия занавеса будет в самом разгаре, после чего начал артистично показывать то, что сами орликины не ожидали увидеть, тем самым он ставил пьесу для них самих. Но бог богу рознь, как и вовсе не слова определяют реальность, шептал Гзинч, но довольно громко, чтобы его слышали все в лабиринте. Лишь сила, что измеряется мириадами нюансов, дает тебе право властвовать над судьбами. И эта сила в моем случае является абсолютной. И один за другим выстрелы затихали, а потоки варпа вышвыривали из укрытий даже орликинов, которых не мог спрятать в этом месте даже Цигарах. Еще более яростно стали сражаться демоны Слораниш и Фулгрим в частности, желая доказать всем обратное и что лишь принц наслаждений является незыблемой истиной этого мира. Но все плотнее сгущалась магия в разломе, как и варп не принадлежал ни одному из узурпаторов в полной мере. Несмотря на то, что Слораниш пришла сюда первой, она вынужденно подвинулась. Кроме того, она и сама понимала, что ей все же нужна помощь, если она хочет спасти свою любимую игрушку. «Кто твой повелитель, Видар?» – спросил Гзинч, а голос его разрушил весь хрусталь, который вмиг стал прахом перемен. «Я стоял и лишь мог наблюдать за тем, как моя собственная сила покидает меня, ведь моей она не была никогда и по своему желанию Гзинч может как забрать ее, так и наделить меня еще большими возможностями. Одно движение его пальца и я навсегда исчезну, но это же движение пальца может сделать меня выше Эврины любых других смертных, дать власти силу, благодаря которой я стану выше всех, но не выше Гзинча». И вопрос этот не остался без ответа, потому что не ответить я не имел права. Глава 273. Содрогнулось само мироздание и раздался рев одного из великих демонов Гзинча. Сам Гаргатулат, что был изгнан в варп после неудачной попытки совершить начатое, очнулся от своего сна, начав взглядом окидывать поле боя. Повелитель перемен взвывал к нему или же наоборот. По сути своей темные боги являлись необычайно сильными сущностями, такими огромными, что понять их было не легче, чем каждую каплю океана. Однако у каждого из них существовали сущности поменьше. Как маска для Слораниш, так и Гаргатулат для Гзинча являлся его осколком, в данном случае осколком самого знания. И будучи сущностью совершенного иного порядка, он не просто был каким-то слугой Гзинча, он был тем, кто был весьма значимой частью Бога. Без преувеличений своими действиями он создавал новые идеи и формировал Гзинча, равно так же, как мои отголоски формируют меня. Такую же роль играл, например, и Перевертыш, а также великое множество демонов, которых называли великими. Все вместе они являлись значимой частью сути своих богов, буквально их детьми или вернее осколками самих богов. «Так вот кто нарек себя многоликим», – прошептал Гаргатулат, у которого было со мной куда больше общего, чем могло показаться на первый взгляд. Еще в эру раздора родился этот демон, чья мощь уже тогда была крайне велика. Хотя конкретную дату назвать сложно, ведь времени в варпе как такового не существует. Скорее будет правильнее сказать, что Гаргатулата в первый раз заметили в те времена, и уже тогда из-за его могущества никто не мог принять его за простого человека, что было чревато последствиями. Впрочем, те времена были полные крови и войн, а в них даже такого рода сущности могли добиться чего угодно, став королями и правителями. И Гаргатулат путешествовал через души слабых людей, становясь то жестоким генералом, то безумным ученым, а порой промышлял космическим пиратством и чем только не занимался, лишь бы собрать как можно больше знаний, являясь самим воплощением этого слова. Словно губка он впитывал все, что мог взять от физического мира, от такой заманчивой материи, которая была притягательная для существ имматериума. И принцип его силы был очень похож на тот, которым владел я. Более того, в отличие от меня он проживал тысячу жизней одновременно, тем самым превращая сбор знаний в какой-то конвейер. Он был одновременно и самой желанной женщиной в галактике, что совращало правителей систем, и адмиралом, что вел армаду на завоевание соседних миров. Он был всем и сразу, хотя порой он отвлекался от своей цели, будучи куда более сложной и комплексной личностью, как и любой великий демон. Он мог скучать и тогда исключительно забавы ради сеял панику и хаос в мирах смертных. Так и текла бы его размеренная жизнь, если бы в один день не пришел тот, кто все изменил. Бог-император своей дланью повел великий крестовый поход, а амбиции, которые источал он, были настолько сильны, что зажгли огонь интереса в душе заскучавшего Гаргатулата. И вот Империум объединился, Харус предал отца, а затем хаоса стало так много, все стремительно менялось каждое десятилетие и галактика вновь стала крайне интересной для Гаргатулата, так еще и появилась новая цель – не дать Империуму возродиться. Как много времени прошло, а ведь я еще совсем недавно стоял на Талос-Сокресе, когда он собрал всех нас вместе. Кажется, тогда было 38-е тысячелетие, а сам повелитель перемен обладал могуществом, что затмило всех других богов. В неистовых схватках собравшиеся для откровения демоны сражались, объединялись, а сам он даровал силы лишь тем, кто был наоборот слабее других, дабы затем спустя тысячи лет слабаки смогли изменить свою судьбу и свергнуть сильнейших. Те далекие времена были вовсе не мифом и не сказкой. Подобный случай был задокументирован Империумом. Множество величайших демонов собрались в одном месте, дабы услышать слово Бога. И разумеется, среди них было много давних соперников. В результате их противостояний кора Талос-Сокреса была просто уничтожена, даже мантия планеты разорвалась и лишь дрейфующие континенты вращались вокруг ядра, подобно миниатюрной звездной системы. Но в конечном итоге в процессе этих споров остались лишь самые сильнейшие, те, кто уже был самодостаточен и силен, или же те, кто смог отлучиться, использовав даже самую малую возможность. Тогда с ними заговорил сам Дзинч, лично, без каких-то уловок, вопреки мнению, что темных богов не существует или что они не обладают самосознанием. Более того, он не просто решил лично пообщаться с ними всеми сразу, он начал говорить с ними о тайнах, что скрепляли между собой прошлое, настоящее и будущее, о вещах такого масштаба, который даже такие сущности, как Гаргатулат, вообразить толком и не могли. Это была величайшая награда, которая и определила новый состав тех, кто будет властвовать во владениях Дзинча. Также все они стали частью величайшего замысла, который должен был подвести закономерный итог всему тому, что уже случилось и случится в ближайшем будущем. И одним из этих этапов было появление здесь, пусть и сам Гаргатулат не ожидал, что лично воля самого Дзинча отвлечет его от следования иному пути. Я же стоял на коленях и смотрел, как меня окружают вихри магии, пропитанные изменчивыми знаниями. Облики сменялись одним за другим, голоса нашептывали мне и моим отголоскам то, что лучше бы никто из нас не слышал, но вместе с этим после кнута от Дзинча последовала и помощь. Ведь если бы он не прислал Гаргатулата, то здесь бы я и остался, выведя кровавой подписью окантовку собственной глупости. Тебе еще предстоит очень многому научиться, если ты планируешь и дальше бросать вызов тем, кто в силах уничтожить тебя одним взглядом, произнес Гаргатулат, что так и не принял физического облика и напоминал собой ветер, что поднимал души и прах всех павших. Подобно сквозняку он скользил вокруг, но был невероятно силен, даже после своего изгнания. И вот, издав громогласный клич, что оглушил почти всех демонов, Инкарна отпустила поводья заклинания, коими она пыталась сдержать разлом, и с грохотом осколки реальности полетели во все стороны, соединяя этот участок паутины с варпом. Она решила, что выиграет последние минуты для Иврин более грубым методом. Как и выбора в целом не оставалось, ведь Гаргатулат уже был здесь, и остановить его мог лишь кто-то равный по силе. И помимо аватара Инниада таковых сущностей среди Эльдар не было. На Харион 9 я также заманил и множество эльдарских чародеев. Как же сильно они желали сбросить цепи с Лааниш, как слезно умоляли даровать им вечную жизнь, и я даровал им это. До самого прибытия серых рыцарей они висели распятыми и страдали целую вечность, заслужив то, чего так желали, говорил Гаргатулат с легкостью, отражая вихри нестабильной энергии, что источала Инкарна. Я же находился за стеной ветра перемен, коим являлся Гаргатулат, и постепенно приходил в себя. Силы мои восстанавливались, а на полу лежал меч Слааниш. И все еще уязвленный уроком смирения от Гзимча, я решился на воплощение крайне безумного плана, который первым заметил Цигарах, тихонько хихикнув в своей черной библиотеке. «Крайне дерзкий ход даже для тебя», — прошипела змея, что сидела внутри меча Слааниш. «Но мне нравится идея». И собрав всю волю воедино, объединившись с мощью клинка, я направил внутрь него клинок воли, а внутрь физического воплощения меча направил уже сам дар Гзимча. Схлестнувшись воедино два похожих, но в то же время крайне разных потока схлестнулись в схватке, пытаясь поглотить друг друга. Вся моя душа начала расходиться по швам, клинок воли изменялся, а пасть змеи вцепилась в него и начала вырывать его словно дерево, корни которого проникли слишком глубоко. «Это безумие!» — воскликнул Мордрит, бросив на полпути свое перерождение в заготовленную оболочку и помчался обратно в мою душу, дабы спасти свой фрагмент. Вместе с этим мобилизовались и все другие отголоски. Даже вдруг очнулись остатки лазури, которые пока что просто хранились мной и ждали своего часа для использования. А гигантский кристалл, что перевозился через варп механикусами, внезапно издал импульс энергии, что стало причиной прорыва поля Геллера. То, что происходило со мной в процессе борьбы двух даров, грозилось стать взрывом, который не разобьет меня на осколки, но просто превратив в пыль. Но если змею и Слааниш вела чрезмерная самоуверенность, а Дзинча и его дар, желание превратить меня в раба, то я же делал ставку на холодный расчет. Клинок воли и этот меч были дарами, но дарами, которые не слишком сильно отличались по силе между собой. Их борьба была равная, и в процессе этой борьбы они очень быстро начали выдыхаться. И именно в этот момент я оскалился, нанося уже свой удар. «Торквемада!» — взревел я, бросая в его огонь остатки души лазури. И воспылав лазурным огнем, он подхватил все разрушенные участки нашей души, сделав их своей пищей. Огонь был чудовищной силой и начал словно добивать и клинок воли, и меч Слааниш. Он сплавливал их вместе, а я все больше и больше силы давал этому пламеню, попутно придавая ему нужную форму. Рукам и ногами, чуть ли не своими телами, остальные отголоски начали пытаться сдержать эти две сущности, толкая их друг на друга и вызывая тем самым еще большее сопротивление. Ведь чем ближе друг к другу были дары двух разных богов, тем сильнее они хотели разделиться. Убить они друг друга также не могли и потому лишь испытывали еще большие страдания, а когда вот-вот они должны были бы сломленными. Словно молот в них влетела птичка, нанеся финальный удар, сплотив их воедино и затем начав их оплетать, летая по спирали вокруг двух потоков энергии, что теперь сливались в нечто более однородное. В лазурных искрах разлетелся клинок меча Слааниш, что заменился на полуматериальное лезвие. Однако в то же мгновение физическая оболочка начала стремиться обратно, сковывая силу Дзинча, придавая ей элегантную форму. Подобно змее, металл утек по этому клинку, а тот начинал расти, словно пытаясь убежать. В какой-то момент змея превратилась в спираль, длина которой была с мой рост, а клинок воли стал лезвием этого посоха, внутри которого струилась переменчивая нестабильная энергия. И хоть это были элементы двух разных даров, но глядя на пурпурные отблески внутри потока энергии внутри полуматериального, словно бы эфирного стержня и клинка, нельзя было сказать, что в нем лишь сила Дзинча. Как и чешуя змеи переливалась всеми цветами. Слившись воедино, оба дара вобрали в себя то, против чего боролись, став напоминать инь-ян, а увлеченные своими разборками боги даже, казалось, не заметили этого. А даже если и заметили, то не могли ничего сделать. Слааниш слишком занята была Люцием. Дзинч, в свою очередь, оставил Гаргатулата и тоже ушел по своим делам, будто бы этот момент был частью его плана. Лишь валяющийся рядом полумертвый Орликин в ужасе наблюдал за рождением чего-то неправильного и противоестественного. И именно на нем я решил проверить свое новое оружие, перехватив посох копье поудобнее и нанеся удар прямо в сердце. Эфирное лезвие оказалось достаточно плотным, чтобы легко разрезать и плоть, и броню. Кроме того, и ментальный урон был колоссальным, ведь тот час оружие поглотило душу. Я же начал чувствовать посох куда лучше, после чего усилием воли начал выкачивать энергию, заставляя эту душу идти ко мне. И из-за того, что оба дара не могли оторваться от борьбы друг с другом, мне удавалось крайне эффективно влиять на них, заставляя делать то, что надо мне, а не им. В результате душа Орликина была брошена прямо в пламя Торквемады, которая начала сваривать трещины. «Сработало», — удивился Мордрит, глядя на проекцию дивного оружия, что теперь было на месте клинка воли. «Он изменился, но еще не могу сказать, в чем именно это изменение. Эти же детали меня пока что не волновали. Дзинч мог сколько угодно унижать меня, ставить на колени, но с каждым разом я становился все сильнее, и рано или поздно я найду способ его переиграть. А другим богам я свою душу просто так тоже не отдам. Но и воевать с самим Хаосом я тоже не собирался, ведь каждый его представитель не был моим врагом. Он был соперником, который по сути своей уже был крайне похож на меня. И раз уж эти скромные дары мне удалось подчинить, то есть все шансы, что я смогу справиться и с другими. «Гаргатулат!» — взревел я, стукнув по полу посохом. «Пусти меня и дай добраться до Люция». И Гаргатулат не стал спорить, а в стене из перемен образовалась брешь, через которую я уже видел Эвриной горстку оставшихся защитников. Глава 274. «А ну прочь руки от Люция, не надо уродовать его еще больше». С криком я бросился через проход, созданный Гаргатулатом, и на пути моем осталась лишь горстка защитников Эврин, большая часть из которых не могла меня остановить. Вновь загремела гравитационная пушка, полетела плазма и потоки мельты, и лишь вымотанная и отступившая для группировки Лилит Гесперакс, тяжело дышащая и лишенная уха в явно неравной схватке с Фулгримом, стояла на моем пути. Ну и еще одна суккуба, а также 6 ведьм, которые были по большей части массовкой. Нет, каждая суккуба была по сути своей крайне опасным воином, способным убить даже магистра ордена Астартеса, и это не пафосное преувеличение. Ведь в улучшениях своих тел и оттачивании мастерства друг Хари тоже заходит крайне далеко, как и в целом их анатомия уже на базовом уровне на голову выше людской. Но все же после боя с детьми императора они все были вымотанные, уставшие, а Лилит же и вовсе явно забыла, что магистров ордена хоть и убивала пачками вместе с рачьими воеводами, но демонический примарх — это уже реально полубог или даже бог, хоть и несравнимый с темными богами. Как много вас было и как мало осталось, но вы все равно продолжаете держать оборону, произнес я через усилители голоса, пока мы обменивались вихрями дальнобойных атак. И зачем, вы так хотите убить Люция? Только из-за мести с Лоаниш, чтобы хоть как-то ее ранить и отомстить за унижение? Как-то мелочно для вида, что претендовал на первое место в галактике. И сорвавшись с места, подгоняемый магическим ветром своего плаща изменений, я легко и стремительно приземлился рядом с ведьмами. Со стороны казалось, я будто телепортировался, ведь даже воздух всколыхнулся лишь после того, как я приземлился. После чего быстрее скорости звука пронеслись клинки. После чего звон схлестнувшихся мечей заполонили пространство. Мои механодендриты нагло и бесстрашно хватали ведьм за кисти, в то время как стрельба продолжалась вестись в упор, несмотря на то, что мы сошлись в поединке на мечах. Лилась кровь, ран становилось на ведьмах все больше, а падающие на пол отрубленные щупальца тотчас оживали и словно бешеные черви устремлялись к тем, кто их отрубил. Словно воплощение самой смерти, Лилит сделала очередной выпад копьем. Острие пронеслось в миллиметре от моего виска, скинув с меня капюшон и обнажив мутировавшую плоть, в которую проникали жуткие импланты. Я же своим клинком проделал круг, подбивая снизу древко копья и стремительным ударом отправляя его вверх, выбивая свою противницу их темпа. Лилит тут же отпрыгнула, готовясь к тому, что я продолжу контратаку, попутно уклонившись пируэтом от удара второй суккубы. Однако вопреки здравому смыслу и всем предположениям я вновь поступил не так, как рассчитывали враги и логика, а так, как было удобно мне. Остановившись как вкопанный, я позволил пронзить свой бок суккубе, и клинок, покрытый друкхарскими чарами, с яростью пронзил первый слой брони. Однако дальше он почему-то не проник. Вся энергетическая кромка лезвия потухла, а механодендриты обвили лезвие словно плющ, замедлив и затем сковав оружие. Тело же мое хоть и начало истекать кровью, но внутри меня хрусталь сделал ровно то же самое, что и множество раз до этого. С другим врагом это может и сработало бы, улыбнулся я, после чего механодендриты обвили ноги и кисти суккубы, которая принялась вырывать, но не очень удачно, ведь прямо в ее живот вошел мой меч. Тут же на меня посыпался новый вихрь ударов, а я уклонялся в основном лишь от атак Лилит, прикрываясь телом суккубы. Мне не было особого дела до атак других ведьм, которые были незначительными, ведь с таким насыщением варпа и механическим телом режущие атаки не имели особого эффекта. Кроме того, я перестал блокировать и уклоняться от их атак, вместо этого став атаковать вместе с ними. Они привыкли, что их враг боится смерти или как минимум рассчитывает победить, потому большинство делало все, чтобы отравленные и ядами, и магией друкхарские клинки не коснулись их. Но не я, ведь мне было на это абсолютно плевать, и словно безумец я продолжал покрывать ранами, попутно простреливая в упор головы ведьм. Одна за другой они падали на землю, а я словно паук продолжал отступать спиной, водя хоровод вокруг Иврин. И вот осталась уже только сама Лилит, которая стремительными атаками продолжала сближаться. С помощью фазовых переходов она обрушивала на меня серию атак со всех сторон. Более ее не сковывали союзники, и она могла показать всю свою красоту в полной мере. Словно став тенью, она сделала укол прямо в мою лодыжку, чем замедлила меня. Вновь растворившись в паутине, она уже наносила второй удар, и лишь в последний момент сверкнул ее кинжал, который разрубил механодендриты на спине словно сорняк. В этот же момент я прикрыл спину, ожидая продолжения атаки, но едва был поставлен хрустальный блок, как копье насквозь пробило колено. Она забивала меня словно зверя, скача вокруг, а глаза ее все ярче горели красным огнем, словно бы в ней была ярость самого Кхейна. Именно поэтому она так и не смогла убить Люция, ведь сколь бы ни пыталась унять чувства, Лилит все равно оставалась самым настоящим костром эмоций, что особенно хорошо было видно в бою. «Почему не бьешь в голову или в сердце?» – спросил я, оскалившись, продолжая не очень уверенно отражать атаки. Я только и ждал от нее одного предсказуемого действия, которое бы поставил точку в этом бою. Кроме того, усталость Лилит продолжала накапливаться, но кажется, она не собиралась спешить, пока не отрубит все мои руки и ноги, не станет добивать. Да вот только и на этот сценарий у меня был свой ответ. «Не так быстро», — воскликнул Мордрит, что уже пробежал через проход Гаргатулата. И сразу же после своей очередной атаки Лилит пришлось уклоняться от удара Мордрида. Появившись прямо за его спиной, она пронзила хрусталь копьем. Но в этот же момент на нее набросился слева уже Алор, а затем второй и третий демоны, что начали заполонять собой центр лабиринта. С безумным возгласом Лилит остановила свои фазовые прыжки и превратилась в ураган смерти. Словно кистью она выписала острием копья узоры, вскрывая глотки и артерии единым движением, а самых живучих она уже добивала точными ударами клинка. Но тщетны были любые попытки сражаться в одиночку против целой армии. Это был конец, и надо было отступать. Однако почему-то Лилит даже об этом словно и не думала, и взметнулся ее кинжал, отрубая руку очередному демону, после чего загудел ее доспех. Убойная доза, столь ненавистных ею стимуляторов, насытила ее кровь. Она не использовала наркотики, считая это доказательством слабости гладиатора, но все же всегда в ее броню были встроены ампулы с лучшими стимуляторами. Видимо, как раз для подобного момента. С невероятной скоростью заколотилось ее сердце, стук которого стал настолько громким, что даже я мог его слышать. Весь обмен веществ Лилит был ускорен до предела. На лицо она натянула маску, которая втягивала воздух и прогоняла чудовищный объем кислорода через легкие, дабы организм получил абсолютно все, что нужно для победы. И следующий еще удар был быстрым настолько, что даже я со всем своим опытом и имплантами не смог его разглядеть. Возможно, она даже была быстрее самого Джагатая в этот момент, как знать. Но в любом случае выпад ее копья нельзя было остановить, и пронзив Юртина и еще тройку демонов, острие достигло моего сердца, пробив грудь насквозь и выйдя из ее спины. Тут же темная магия Друкхари начала объединяться с силой черного камня. Еще не успевшая исцелиться после объединения двух даров душа раскололась, трещины пошли по всей ее длине. Огромное количество ментального ресурса начало уходить на поддержание целостности души, в то время как тело разваливалось и лишалось обильной подпитки варпа. Хуже всего было и то, что само копье буквально разворотило мою грудную клетку, задев и плазменное ядро, которое питало все мои импланты. Кровь же текла ручьем, а все то, что каким-то образом не вытекало, отравлялось ядом. Но на этом Лилит не стала останавливаться, и безумным взглядом она замахнулась кинжалом. Лишь руку я успел подставить, после чего ладонь оказалась прибита к шее. «Неплохо», — булькающе и невнятно произнес я, после чего мое ядро взорвалось, разнеся в клочья мое тело и отбросив Лилит. Так она и осталась лежать среди огромного количества трупов. Броня спасла ее от неминуемой гибели, но вставать у нее не получалось. Без помощи она и вовсе умрет от чрезмерной нагрузки на организм. Я же завис в облике духа, подгоняя для себя хрустальные ветра, дабы не раствориться по варпу раньше времени. Да, я лишился физической оболочки и получил серьезную рану, но не был мертв. Хотя в данном случае большинство демонов бы начало бежать, ведь еще один такой удар или ментальная атака, так и душа разлетится на осколки, которых потом не соберешь. Но мне было мало, мало того, что Лилит пала и демоны уже окружали Иврин, пробиваясь через барьер. «Добей ее!» – завопила Слораниш, после чего душа Люция хрустнула и оставшиеся 5 осколков заняли места в оболочках. В то же мгновение 5 солитеров подхватили за плечи оболочки, дабы вывести их. Всячески избегая сражения, они ломанулись одновременно в разные стороны, стремясь покинуть центр лабиринта и скрыться в темных поворотах паутины, где их уже никто, кроме самого Цигараха, никогда и не найдет. Понимая, чем чреваты последствия кражи даже одного кусочка Люция, в чем я буду косвенно виновен, я тут же рванул ментальным потоком к одному из солитеров, обрушив всю свою мощь и пользуясь прикрытием Гаргатулата, который с любопытством изучал Инкарну через бой с ней, я буквально всей своей массой навалился на бедного солитера, обрушив на него и шторм огня, и молнии, и ветер. Прямо в воздухе, в попытке достигнуть подпространственного кармана, он замер, удерживаемый потоком магии. Загорелась его плоть, молнии били одна за другой, и в следующее мгновение он взорвался, а за ним разлетелось и тело оболочки, после чего птичка подхватила осколок души Люция. В это же время еще 2 осколка перехватил ворвавшийся Фулгрим, а 4-й уже спасли другие демоны Слораниш. Но один осколок поймать не удалось, и из-за безумного вопля Слораниш разнесся по варпу. Злоба, которой варп давно не видел, вырвалась наружу, подняв бури и шторма в тысячах миров. «Ты за это ответишь», — возмужал в своем неистовом гневе Фулгрим, словно рыцарь, возжелавший отомстить за свою богиню, убив Иврин. Та, в свою очередь, пошатнулась, едва держала связь с реальностью. Но прежде чем Фулгрим успел сделать хоть шаг, с небес обрушилась Инкарна, приземляясь рядом с Иврин с такой силой, что весь лабиринт задрожал и в следующее мгновение начал обрушаться вниз, во тьме которой скрылся аватар мертвого бога вместе с Иврин. Я же за это время не успел даже душ собрать и с грустью смотрел, как так много добычи падает в бездну. А после, переведя взгляд на Фулгрима, который на своих крыльях уже летел обратно к разлому, тоже направился через единственную брешь, что постепенно исцелялось, словно бы паутина была живым организмом. И вернув осколок в варп, после чего его сразу подхватила Слораниш, я обрадовался, что весь ее гнев сейчас вертится лишь вокруг мести Иннари. Затем же, дабы не искушать судьбу и не попасть под горячую руку, я тут же позволил ветрам варпа увлечь меня, направляясь душой прямиком к своему якорю, что находился на корабле поклявшихся мне в верности Механикус. Визарх был мертв, 1/6 части души Люция теперь в руках Иннари, которые наверняка извлекут из этого максимальную выгоду. Но в любом случае, после такой дерзости Слораниш отомстит всем Эльдарам сразу. В скором времени начнет охота за остроухими такого масштаба, которого галактика не видела со времен 1000-летия после пробуждения Слораниш. И как знать, может, мне удастся подсуетиться и вынести из чужого конфликта еще больше пользы. Глава 275. «Вот и все, настало время умирать», — произнес Астропат, глядя, как гигантская хватка хаоса пожирает корабль. Он в целом не то чтобы был еретиком, просто мутантом, как и любой Астропат. Жил себе спокойно, был худшим из лучших, отправился на мир Кузню, дабы помогать межзвездной связи. Жил крайне отстраненно, ни с кем не общался, никаких дружеских связей не заводил. Просто плыл по течению и все. И когда к нему пришли темные Механикус, то он просто пожал плечами и принял новость как данность. А затем уже с любопытством принял и мои подарки, которые чуть лучше защищали его рассудок от варпа. Правда, в конечном итоге из-за крайне психически активного кристалла поля Геллера вырубились, и вот уже неизвестное какое время корабль летел через варп, борясь с демонами, которые просто хотели жрать и чхать, хотели, поклоняешься ты хаосу или нет. Владыка возвращается. Вдруг раздался голос в главном хранилище, после чего одним за другим цифровая информация начала проноситься по кабелям, а за ней зазвучал уже и Вокс, а затем и голоса технорабов. Астропат был вне всего этого, но этот информационный шум поднял новые смятения в варпе, отразился на каждом демоне. Затем же и вовсе яркий голубой свет озарил центральные палубы корабля, после чего с грохотом всплеск психической энергии ударил по сознанию каждого живого существа на корабле. Хуфа ведь в какой-то момент мог и с концами сдохнуть. «Раз 6», — произнес я, оказавшись в теле Агаты. На ее основе и был создан хрустальный якорь для моей души. Вся его энергия, а также ее душа, теперь принадлежали мне. Правда, душа ее тоже изрядно потрепалась из-за того, что заклинание против некронов она хоть и удержала, но отдала за это большую часть рассудка, лишившись большей части личности. Впрочем, ее тело было уже не столь нужно мне, как и тело в принципе. Я мог некоторое время существовать даже вне физической оболочки, а в качестве самого тела можно было использовать те же заготовки из хрусталя. Тут был лишь вопрос в практичности и удобстве. Тела людей были самыми подходящими за счет гибкости и долговечности, но с учетом моих текущих возможностей. «Владыка Видар, мы приготовили для вас новый сосуд», — произнес техножрец, которого я сделал магасом. Все это время они трудились над тем, дабы создать мне новое тело, которое будет отвечать всем требованиям. Кроме того, оно также должно было стать и некоторым экспериментом по освоению нами новых знаний. Ведь именно знания и являлись ключом к силе, как и существование Гаргатулата являлось лучшим тому доказательством. Его сила была воистину огромной, и порой он считался сильнейшим демоном Дзинча. Хотя, конечно, встреча с серыми рыцарями его потрепала. «Начинайте перенос», — произнес я, отойдя от кристалла на пару метров и тут же переместившись в новый саркофаг. Монструозное изобретение было крайне сложным и жутким, однако благодаря помощи генеторов и других техножрецов оно оставалось также надежным. Быстро с тела была снята кожа, удалена большая часть мышцы, жира и других ненужных деталей. Боль при этом всем я чувствовал, но блокировал своей силой воли или же просто на время покидал тело. Затем же начались жуткие модификации. Одним за другим мои органы заменяли на более совершенные, вместо родных мышц не очень спортивные агаты вставляли новые стальные канаты с лучшей бионикой. По кусочкам улучшали и кровеносные сосуды, также вторгались в генетический код. В конечном итоге от агаты осталась нетронутой весьма хороша развитая нервная система, разумеется, мозг и всякие другие части, которые мы не могли заменить прямо сейчас. Какие-то половые признаки вторичные или первичные были убраны сразу. Кроме того, в процессе гормональной терапии ко мне также подсоединили модуль рациональности, что убивал любые эмоции. Штука была опасная, ведь будучи псайкером и демоном, эмоции являлись неотъемлемой частью меня, потому модуль был автономным и существовал параллельно моему сознанию. Вместе с тем мое тело, что лишилось рук и ног, начало перемещаться в новый сосуд. Он напоминал собой паука. 8 конечностей стали моими ногами, огромное тело позволяло снабдить меня личным плазменным ядром и весьма крупным, бронепластины, оружие, ко мне добавляли все, что у нас было. Мой же хребет стал частью нового, а когда меня подсоединили к основной конструкции, то начались мутации. Вся моя душа в полной своей красе начала заполнять собою хребет, нервная система агаты улучшалась, а отдельные части паука дополняли автономными хрустальными пучками. Контролировать все и сразу было довольно тяжко, особенно когда речь заходила, например, о системе активной защиты, но для этого у нас имелись и новые модули с эскинами и просто отголоски. На последних я и делал ставку, ведь и все еще были крайне нестабильными и опасными. «Адская боль жжет меня изнутри», — прохрипев из динамиков, произнес я, выпрямляя хребет. Нижняя часть меня была паучья, но верхняя сохранила человеческий облик, хоть и относительный. Тело мое было огромным, а основная часть находилась в груди, за толстым слоем металла. Голова же оболочки содержала не биологический мозг, а исключительно когитаторы и другие вычислительные машины. Рук у меня стало 3, а по всему телу протекали механодендриты, в каждом из которого была заперта варп-сущность низкого порядка. Настолько низкого, что интеллекта там было меньше, чем у собаки. Но они понимали мои эмоции, чувствовали мои желания и довольно легко подчинялись моей власти, когда мне надо было взять прямой контроль. Сейчас мы выращиваем новую нервную систему, но буду с вами честен, она весьма примитивна, так что боль с вами будет еще надолго. Я ее заблокирую, произнес я, после чего с треском сделал первый шаг. Привыкнуть к новому телу еще придется, точность движений хромала, надежность отдельных деталей вызывала сомнения даже вне боя, но постепенно мы превратим эту груду металла в совершенный инструмент войны. «Что с демоническим вторжением?» – спросил я, переключив свое внимание на корабль. «Оно ослабло, скоро сможем возвести поле Геллера, хотя я думаю, стоит перейти на более эффективные способы защиты от варпа. Теперь, когда мы не скованы предрассудками и слабостью, мы можем позволить себе то, чего не позволяли ранее», – отвечал Магас, склоняя голову вниз рядом с моей величавой 4-метровой паучьей персоной. «Все никак не вспомню, как тебя зовут?» – спросил я, Чувствуя, как модуль рациональности по одной моей просьбе фильтрует всю информацию, вырезая из нее всякие эмоции. Эпсилон, владыка, ты теперь архимагас, Эпсилон. Подготовь список 9 новых магасов, составь отчет и после принеси его мне. Да, владыка, благодарно произнес Эпсилон. Скоро вы начнете строить свой новый мир кузню. В нем никто не посмеет вам диктовать условия, и вы будете свободнее тех глупцов, что преклонили колени перед Слараниш, императором или кем-то другим. И я не врал, ведь очень скоро мы прошли через великий разлом. С яростным пламенем вокруг нашей обшивки мы прорезали ветра варпа, уничтожив всякого вторженца. Но очень скоро серьезные бои перестали греметь. Варп уже был наслышан о Видаре Многоликом. В результате в процессе перехода через варп мы порой даже не сражались, а наоборот встречались с новыми союзниками. А проведя несколько уроков по пониманию варпа, бывший Астропад стал новым чернокнижником, чей жизненный срок стал куда длиннее. Варп отныне не был его врагом, но стал местом исследования, которое воздавало за каждое принятое решение по справедливости. Вскоре же мы достигли уже моих владений. Все еще стонущие от множества проблем, мои миры выживали как могли. Целый год прошел с момента моего ухода, довольно малый срок, но все же значительный. Набеги ксеносов продолжались, все больше хаоситов желали попробовать нас на зубок. Но как только мы прибыли с 14 кораблями и техножрецами, то по главенствующей системе Куам прошла волна надежды, а вслед за ней приливы достигли и других миров. Был основан Куам Фабрикатум, новая колония, которая в скором времени станет миром кузней. Заселение там проходило с трудом, лишь с помощью множества обрядов удалось унять буйство планеты. Правда, температура там все равно оставалась критически низкой, из-за чего жить на поверхности было на данный момент невозможно. Так что пришлось забуриться поближе к ядру, где уже начали растягиваться гигантские залы. Без остановки текли новые преступники для принудительной сервитизации, а с Куам Инвентарум потекли щедрые потоки ресурсов. Архимагас Эпсилон получил в свое распоряжение все, что ему было нужно, и в скором времени стал важной частью моих миров. Как и обещал, я дал ему свободу, хоть и не абсолютную. В целом договор во многом напоминал договор между Марсом и Террой, за исключением того, что я никак не сдерживал развитие и наоборот всячески содействовал новым исследованиям. А вместе с тем был сделан и новый скачок в изучении магии. В нашем месте полной свободы собиралось все больше псайкеров. Кроме того, шепот повелителя перемен звучал здесь куда громче, и на наших территориях рождалось куда больше псайкеров. Все они имели право на обучение, а также долг по подчинению своего дара. Школа Куам Мутатион превратилась в целую академию, круга моих учеников расширились, вот уже появились новые учителя. Плюс за время моего отсутствия и птичка уже начала куда активнее набирать учеников, как и в целом Мордрит развивал это направление крайне активно, понимая, что это наша главная сила. В конечном итоге строились новые храмы темным богам и новые помещения, где колдуны учились запретным и не только таинством. А на Куам Профентум мы начали создавать обильное количество исследовательских станций. Сам Куам Профентум представлял собой газовый гигант странного голубо-розового цвета. Его изучением мы занимались на его же орбите, а также строили базы на лунах. Сюда отправляли тех, кому нужно было провести долгие годы в процессе сложнейших умственно-волевых штурмах. Для такого отшельничества создавались, разумеется, наилучшие условия. Рабы, артефакты, помощь советам. Попавший на Куам Профентум мог получить все, но только если я считал его и его цели достойными. И хоть проблемы на внешних территориях оставались большими, но не прошло и 5 лет с моего прибытия, как центр моей скромной империи засиял невероятно сильным огнем. Уже более 300 миллионов теперь жило только в самой системе Куам. Огромное количество новых жителей прибывало к нам, как и рождаемость мы держали на предельно высоком уровне за счет разведения рабов. В целом, все могло быть крайне хорошо, если в какой-то момент я не нашел в своих покоях перевертыша. «Что ты тут делаешь?» – спросил я, заползая внутрь зала через потолочные двери. Словно паук, я очень часто любил передвигаться по тем местам, которые ранее были мне недоступны. Ради этого также были перестроены некоторые залы, а появление мое зачастую пугало учеников и слуг. «Ну-у-у», – протянул перевертыш, подкидывая в своей руке хрустальную сферу. «В общем, я украл осколок души Люция, и последователи Слараниш гоняются за мной уже 6-й год. И я так подумал, есть у меня один грандиозный план, как переиграть сразу 3 богов. Глава 276. «Уйди нахер», – уползая из зала, отмахивался я. «Нет, ты послушай», – Перевертыш же не отставал от меня. Пошел вон с моей планеты. Видар, осколок Люция. Зачем ты принес его сюда? Мне нужны проблемы. Я просто хочу жить своей жизнью и еще тысячами других жизней, никого не трогая. А ты, у меня аж дыхание сперло, но это не из-за стресса, а из-за не очень качественных клапанов, которые я решил модифицировать и сломал. В целом, у меня имелся полная и самая подробная инструкция от АДЯ по сборке моего нового тела. Разумеется, я продолжал очень плотно сотрудничать с Эпсилоном и другими техножрецами, которые хоть и полноценными магасами не являлись, ведь большая часть высшего духовенства Адептус Механикус так или иначе не согласилась прогнуться под меня. Я не был шибко их умнее, и вау-эффекта мои колдунства у них не вызывали. Однако они были весьма знающими, и с ними я постоянно консультировался, как и сам порой занимался сборкой того-сего, в свободное от изучения магии время. Это было моим хобби, весьма полезным, и которое я продолжал совершенствовать. В конце концов, моими соперниками или даже врагами являлись примархи, а там что не личность, то и жнец, кузнец, искусствовед, автор тысячи книг, великий полководец и в целом полубог-оркестр.